По окончании докторского экзамена он устроил в маленьком городишке немецком пирушку, по немецкому обычаю пригласивший экзаменаторов и друзей. Но перепутал и дни, и часы. Явившись в ресторан и увидевши убранный на пустующий стол, он бросился бегать по городу, нанимая извозчика за извозчиком, и их всех собравши, уселся на первого. Махая рукой в сопровождении десятка пустых пролеток, летал шумом и гиком по улицам провинциального городка. Профессора, их супруги, доценты с недоумением наблюдали из окон, как перед роем летевших пролеток пустых новоиспеченный гердоктор Шпет летел в черном цилиндре и белом крахмале. Все извозчики городка принимали участие в манифестации этой и, принесясь к ресторану, приняли участие в пире вместо герров, доцентов и докторов. Так мне рассказывали про него, вероятно, преувеличивая, но в правилах немецкого каламбура. Вкусивший вина и при мне, Шпет пускался в опасные шалости. Раз, возвращаясь со мной на извозчике, в 3 часа ночи по опустевшим улицам, он вдруг выскочив из пролетки, подкравшись, как кошка, к старому городовику, выхватил из его кобуры револьвер. В эти годы полиция была вооружена и шутливо стала угрожать ему, им напугав старика. После швырнул ему револьвер с рублем. Хорошо, что попал он на безобидного городового, обрадовавшегося рублю. Незадолго до этого за шутки подобного рода платили жизнью. С Веньямином Михайловичем Хвостовым, являвшимся в философский кружок, у меня сложились вполне добродушные отношения. Гроза для студентов, державших экзамен по римскому праву, в салоне Морозовой была скромна. Держала себя несравненно культурнее, чем Л.М. Лопатин. Хвостов читал Риккерта, Когена, Наторпа и никого не преследовал за изучение их. Он молчал. Тяжковато посапывал, и он за собой водил в кружок слушательницу своих лекций. Каких философских был взглядов, он трудно мне было понять, но он верил в высокое назначение женщины. Тут мы сходились. Не знаю, читал ли он меня или нет, но он знал о моем отношении к женщине. Он, однажды подсевши ко мне, завел речь о значении сонетов Петрарки и средневековой даме рыцаря. Его глаза заблистали, и вот с косолапым доверием бухал мне в ухо такими интимными мыслями, которые не соответствовали его виду грозы, подоплека его была нежная. Он был в политике трусом. Источник же трусости вовсе не мысль о карьере, а о судьбе женской гимназии его жены. Гимназия была ему дорога, так как в ней он мог проводить взгляд на женщину. С университетом расстался легко он, не выдержав самоуправства самого министерства. С Хвостовым дружил. Наоборот, молодой, одержимый, бледный, как скелет, Иван Александрович Ильин, кегельянец, впоследствии воинственный черносотенец. Он возненавидел меня с первой встречи. Ни за что, ни про что. Бывают такие вполне инстинктивные антипатии. Ильина при виде меня передергивала, сардоническая улыбка змеилась на тонких и мертвых устах его, и с нарочитую и иступленную сухостью, бегая глазками мимо меня, он мне кланялся. Наше знакомство определялось отнюдь не словами, а тем, как молчали мы, из-под лобья метая взгляды друг в друга. По-моему, он страдал затаенной душевной болезнью задолго до явных вспышек ее. Он старался все выглядеть сухо и зло от того, что, быть может, в душе его протекали какие-нибудь бредовые процессы. Этот талантливый философ казался клиническим типом. В эмиграции он мог стать Горгуловым. У него были острые увлечения людьми и ничем не мотивированные антипатии. Ему место было в психиатрической клинике, а вовсе не за зеленым столом. Рассказывали в многолюдном обществе, он, почувствовав ненависть к Вячеславу Иванову, стал за спину его и передразнивал его жесты, что в державшемся подтянутом гегельянце уже выглядело бредом с укусом уха Николаем Ставрогиным. Чем-то ставрогинским веяло на меня от Ильина. Чем серьезнее бывали его выступления, тем более меня ужасал кривой дерг его губ и вздрог высокого, тонкого, стильного стана и бледного профиля с добела белокурой бородкой Мефистофеля. Черная кошка пробежала меж нами в те годы. В 1915 году я вовсе порвал с Метнером, ставшим другом его, придравшийся к книге, полемизировавшей с Метнером. А на самом деле, схватя за предлог проявить свою инстинктивную ненависть, Ильин разослал внезапно ряд писем Булгакову, Гершензону и многим другим с клеветой на меня. Он и мне прислал копию. Я же был в Петербурге и не мог ознакомиться с содержанием его, потому что в мое отсутствие к матери забежал Гершензон и потребовал, чтобы я не распечатывал письма. Вернувшись, я его вернул Ильину в нераспечатанном виде. Текст письма был передан Трубецкому, который стал между нами невольным третейским судьей. Трубецкой объяснил получателям писем, что он, ознакомившись с текстом книги моей, не нашел в ней ничего предосудительного. Мне потом объясняли. Ильин вычитал в книге моей против Метнера гадкие инсинуации, где порочившие честь его друга, вернее, не вычитал, а вчитал в нее свою гадость. Мне и тогда было ясно, что передо мною душевно больной. Не могу перебрать всех философов, бывших в кружке. Кантианцы являлись когортами, риккертианцы — Богдан Кистяковский, Степун, Гессен не слишком водились с более многочисленными когенианцами: Фохт, Кубицкий, Савальский, Гордон, Директорский, Тростянский, Поливанов и прочие. С последними далековат был я в те года. Фохт, меня ненавидевший в юности, после помогший учиться, теперь стал вдали ни вражды, ни сочувствия. С риккертианцами отношения сложились тесней. Позднее они обратились к издательству «Мусагет», где работал я, с просьбой издавать русский выпуск международного философского журнала «Логос», долженствовавшего выходить в Германии, Италии и России. Журнал возглавлял Генрих Риккерт, русский отдел возглавляла тройка — Степун, Яковенко и Гессен под номинальным руководительством профессора Богдана Кистяковского, которого сочинение по философии и права гремело в Германии. В Москве Кистяковский был как-то затерт, он не был популярен здесь, за пределом тесного кружка фрейбуржцев, чтивших его вместе с Риккертом. В наружности этого скромного, серьезного человека было что-то диковинное. Великан этот, косолапый и бледный, с огромной опущенной головою, с редкими желтыми волосами, с длинной, такого же цвета, всклокоченной бородой, оттененной кровавого цвета губищами, напоминал собой смесь жирафа с гориллою. Мог бы давить и размером, и весом, но гнулся, конфузился. Перетеренные голубые глаза не глядели в глаза, опускаясь, моргая. Во всем спотыкался, в словах, в интонациях, в жестах, боясь оторвать сапожищем своим платье дам, а когда начинал говорить, гмк и скрежет лишь слышался, точно себя обрывал каждой фразой. Такого беспомощного оратора я и не видывал, не представляю себе, как читал свои лекции, и говорил он с акцентом. А крупная умница. Его любил Гершензон. Мне он был симпатичен, являя полнейший контраст своим братцем Игорем Кистяковским, тупым и бесчувственным карьеристом, нечистым в делах. И Богдан Александрович относился с брезгливостью к братцу, жалуясь моей матери. Я стараюсь у Игоря не бывать, неприлично как-то профессору, мне из моей обстановки являться в такие роскошные комнаты. Игорь не понимает, что стыдно, безвкусно и глупо такие квартиры устраивать. Жил Богдан просто и, кажется, замкнуто, появляясь часто у Гершензона лишь. Прения в философском кружке, в религиозно-философском обществе — форма молчания человека, выбитого из позиции. Трудно было перенести картину разбитости жизни. Думы века измерил, а жизнь прожить не сумел. Жизнь предстала как прозябание под формою выдуманного обязательства способствовать карьере Брюсова, не нуждавшегося в моей помощи. Позднее выяснилось, что весы не были необходимы ни мне, ни Брюсову, и без них каждый из нас сумел бы найти себе место. Весы были необходимы Эллису и греку Ликиардополу, Эллису для манифестов, Ликиардополу же без весов не выплыть далеко. Он так умел представить, где нужно себя ответственным лидером, сшив для этого сногсшибательный фраг, что и в прессе, и в художественном театре вообразили, что он и есть весовская линия. Был же он только техник редакции. Из весов попал он в секретарии художественного театра, откуда и выплыл в прессу, где на весь мир прогремел, поездку по Германии во время войны. Да еще весы были необходимы морально Сергею Михайловичу Соловьеву. Ликиардополо я уж тогда раскусил, с Эллисом и с Соловьевым считался, они ближе всех подошли к перипетиям соща, оказывая почти ежедневную помощь. В месяцах оба они взвинчивали меня на бои, в иные минуты казавшиеся мне сплошным донкихотством. Передо мной взвился занавес, за которым вперилась горгона, каная все мое существо, капитализм. Я постиг его не в абстрактнейших тезисах, а во всей силе тысяч капилляров, которыми тянет в себя нашу кровь. Я понял тщету переменить жизнь с налету отличного творчества. В созерцании этого зрелища я и стал мистиком, ибо я пережил свой полон как мистический заговор неведомых оккультистов, отравляющих своей эманацией все. Прикоснешься утром к поданной чашке чая, отравленной ими, и каменеешь от ужаса. Ужасы капитализма осознавал я всегда. Но теперь я пережил эти ужасы с новую, прямо-таки сумасшедшую яркостью, как нечто, направленное на меня лично, и не совсем верил я, будто ужасы эти — механический результат социального строя. Все мне виделся заговор, чудилось, нечто крадется ко мне со спины. Виделся почти лик, подстерегающий в тенях кабинета, и слышался почти шепот: «Я гублю без возврата». Фразу эту позднее я вставил в роман «Петербург», в сцену бреда сходящего с ума истерика революционера, наделив его переживаниями, меня охватившими. Я Эллису сетовал: «Строишь план честной жизни, а чья-то проклятая лапа тебя заставляет переиначивать этот план, и рисуешь всей жизнью ослиные уши». Я ощущением, не мировоззрением даже, переживал в эти годы: убей, полони, но к чему задразнение? Есть еще, стало быть, что-то, присевшее за капитализмом, что ему придает такой демонский лик. Мысль о тайных организациях во мне оживала, об организациях каких-то капиталистов, тех, а не этих, вооруженных особою мощью, неведомой прочим. Заработала мысль о масонстве, которое ненавидел я, будучи в целом не прав, кое в чем был я прав, но попробуй заговорить в те годы о масонстве, как темной силе с кадетами. В лучшем случае получил бы я дурака: какие такие масоны, их нет. В худшем случае меня заподозрили б в бреде Шмакова. Теперь из 1933 года все знают: Милюков, Ковалевский, Кокошкин, Терещенко, Керенский, Карташов, братья Астровы, Баженов, мрачивший Москву орликинадой кружка, то есть люди, с которыми мне приходилось встречаться тогда или поздней, оказались реальными деятелями моих бредень, хотя, вероятно, играли в них жалкую и пассивную роль. Теперь обнаружено документами. Мировая война и секретные планы готовились в масонской кухне, припахи кухни я чувствовал, переживая их как оккультный феномен. Вот в чем коренилась моя тогдашняя мистика: из испуга перед незримой гадиной. Переживания, напоминающие заболевания, долго жили во мне. Начались же они и в Москве с осени 1908 года, и махинации некоего мирового мерзавца, впоследствии пережитого как образ мне неизвестного миллиардера, непременно масона, я его описывал так. Прибыв из достойного дома, стоящего в великолепном квартале, обставленном привилегиями конституционного строя, где строгие слуги конфузились, прижимаясь к стенам, когда старый, пробритый, румяный, породистый сэр, сереброголовый, тяжелый, таящий в глазах голубых глубину, под влиянием которой рассыпались прахом земли, не находящиеся под покровительством старого британского льва, располагался на комфортабельном кресле, роняя глаза на бумагу и на приложенный мною проклейменный истрепанный паспорт. Записки чудака, том 2, страница 36. Сэр этот, ставший серым, блиставшим мерзавцем, глазами своими хотел изомститься. Маски, страница 216. Господин в котелке, высылаемый сэром, старается оклеветать мои действия. Бытие мое есть неприличнейший крик перед жизнью, уже обреченный на гибель. Они ненавидят меня, их мечи клевета и инфекции моих состояний сознания ядами. Записки чудака, том 1, страница 78. В таких болезненных образах передо мной встала химера ужасного сэра, повара войны, меня ненавидящего. Сравните эту фантазию с образом такого же сёра у Блока. Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный решал все тот же я мучительный вопрос. Когда в мой кабинет, огромный и туманный, вошел тот джентльмен, за ним лохматый пес. На кресло у окна уселся гость устало, и пес у ног его улегся на ковер. Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало? Пред гением судьбы пора смириться, сэр». Вследствие посещения этого ощущения, переданное поэтом, тем и страшен невидимый взгляд, что его невозможно поймать. Чуешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобою следят. Родственность наших переживаний уже позднее установили мы с Блоком. А личные встречи с капиталистами не соответствовали химере. Безвкусные, пошлые, себелюбивые хищники, чисто вымытые и любезные, мне казались невинными в сравнении с персонажами бредов моих. И я думал о них. На них просто печать деформации класса. Капитализм — ужасное зло. Это знал я по Марксу и личному опыту. Мировой переворот их сметет. Когда он будет, кто знает, через 100-200 лет ни Каутский, ни Бебель не давали на этот счет никаких указаний, а с Лениным я был незнаком. Капитализм — ненавидимый мною факт, но что тут поделаешь? Читатель может вывести заключение. Меньшевики, с которыми я часто в эти годы встречался, накачивали меня мирными социал-демократическими представлениями. Представление же о конкрете меня, давящего ужаса чуемых адских кухонь, оставались не вскрыты. Они были оккультный феномен, над вскрытием которого долго работало воображение мое, да и Блока, как казалось впоследствии. Места им не было в меньшевистской редакции, где капиталист являлся скорее невинную жертвой несчастно сложившейся для него ситуации, с вида урода, а в сущности добренький. Бред стал реальностью с эпохи войны, открылся ключ к моим ужасам. Тем не менее, уже в эти годы переживания высадили меня из культурной борьбы. Я терял аппетит к ней. Мертво выполнял функции лидера одной из литературных группочек. Отсюда потребность в клубном уюте, как месте, где можно не думать о том, что сжигало сознание, психология страуса, прятавшего в перья голову. Смешно сказать, партии философские шахматы с Трубецкими, Шпеттами, Яковенками — предлог о личной жизни не думать. В комбинации методологических фигур мысли интересовал меня то ход с коня, то ход с королевы, а Триккерт или Натторпа, философский фраг, над которым смеялся Шпет, был мне в те годы необходим. Он мимикри, позволявший мне на людях молчать. До конца 1910 года я выдерживал свою немоту. Потом я стал убегать из Москвы, чтобы отделаться от бесцельных повинностей. В 1912 году я Москву оставлял с мыслью, что в нее не вернусь никогда.